Глава 35. Битва истинности. Сразу после поражения царя загробного мира, Селес, не пытаясь воскресить его, направил палец на Льдмейда. «Гавест!» — раздался его голос, из пальца с оглушительным громовым раскатом сорвалась бушующая пурпурная молния. Она пронзила царя тлеющей смерти столь быстро, что тот не успел отреагировать, и безжалостно искалечила его божий лик. «Ха-ха-ха-ха! Наконец-то у тебя появилось желание! Давай поиграем, Селес Валдигот! Отец владыки демонов!» В следующий миг Селес подошел вплотную к царю тлеющей смерти, резко вытянул руку и схватил ей его лицо. «Игры кончились», — с добродушным видом сказал Селес. «Вот ты открылся». Сверкнул обнаженный клинок. Предсказав, что Селес двинется вперед, Син, идеально подгадав момент, взмахнул расхитителем Гелианоджасом по сферическому магическому кругу, который тот продолжал поддерживать. Но это вряд ли. Блеснула пурпурная молния, и выпущенный им громко гремящий ГВС сломал расхитителя Сина. А так легко сломать Гелианоджас ему удалось лишь по той причине, что в этот миг магическая сила Сина исчезла. Разрывающий секрет второй. Разрывающий Дольтрос. Проклятый демонический меч, который вытягивает магическую силу, стал хладным, но в то же время прекрасным. Секрет, который разрубает врага единственным ударом, промчался быстрее вспышки света. Рассечение. Галвадур. Примечание переводчика. Записано как «твердый топор молнии». Селес не отступил ни на шаг от стремительно приближающегося к нему устрашающего секрета и вскинул правую руку прямо к нему. Из магического круга в форме сферы вышли пурпурные молнии, собрались вокруг его правой руки и превратились в огромный боевой топор, пригодный как для нападения, так и для защиты, и, подобно удару молнии, перехватил разрывающего Дольтроза. Разрубающий клинок столкнулся с топором молний и раздался раздирающий уши грохот. Галвадур Селеса поломала на две части, а Дольтроз зажарился так, что обуглился. «Хочешь попробовать еще раз?» Селес концентрировал магическую силу в руке, и сломанный Галвадур восстановился. «Ха-ха-ха! Великолепно! Немногие способны дать такой отпор мечу Сина Регли!» Стоящий позади Селеса Эльдмейт выпустил из руки золотое пламя. «Ну же! Продемонстрируй нам еще больше!» Божественный меч Лорда Юи полетел с огромной скоростью. Однако он не разрубил Селеса, а направился в другую сторону. «Кайхерам еще не отключил свой Дегдет. Он мне этим только передачу упростил! Не так ли, Син Регли?» Син схватил летящий Кайхерам и Лорду Юи. «Полагаю, уж ты-то сможешь им воспользоваться!» За один миг, сделав владельцем всего божественного меча себя, Син рванул к Селесу. Тот взмахнул Галвадуром сверху вниз, словно собираясь раздавить его. Син скрестил Лорда Юи с боевым топором из молний, который сочетал в себе тяжесть со скоростью. Они столкнулись друг с другом три раза. Как и в прошлый раз, раздался ужасающий грохот, но на этот раз оба клинка были невредимы. Плавными приемами Син перевел эти столкновения в смыкание клинков и в следующий миг оттолкнул боевой топор, словно парировав его. Галвадур пусть и был мощный, но в фехтовании Син все же был лучше Селеса, и, подойдя к нему вплотную, он взмахнул Лорда Юи, целясь место соединения правой руки, которую не окутывал Галвадур с туловищем, и отсек ее. Во все стороны расплескалась кровь, и правая рука Селеса взлетела в воздух. Да ну! Син направил Лорда Юи в сердце отступающего Селеса. И тут сверху обрушился Галвадур. Отсеченная правая рука Селеса двигалась как отдельное существо, и топор из пурпурных молний отсек правую руку Сина, который тот сжимал Лорду Юи. Селес схватил правую руку левой и силой соединил собственным телом. «Решил, что я наконец открылся?» Селес улыбнулся, но затем, словно заметив что-то, посмотрел на лежащую на полу руку Сина. Она превратилась в туман. И одной рукой все не ограничилось, все тело Сина тоже превратилось в туман, а затем их стало двое. Селес смотрел за этим, не понимая, что происходит. Заклинаний, способных обмануть зрение и магические глаза, было немало, но как бы глубоко в бездну он не вглядывался, не видел на его теле никаких развернутых магических кругов. Раздался пронзительный, как у ребенка, смех. «Не попал, не попал! Я не дядя с мечом! Здравый смысл, здравый смысл!» Появились маленькие феи с крылышками, которых называют чичи, и стали летать вокруг двух синов. Раздались звуки шагов, и Селес взглянул за их спины. «Это детки из моей страны. Они упросили меня неотступно следовать за мной, когда я рассказал, что отправляюсь в неизвестные подземные глубины. Вдали появился третий Син. За мгновение до того, как Галвадор разрубил его, также последовавший за Сином прячущий волк Дженнел скрыл его в своем пространстве, и Син поменялся местами с Чичи. «Мы научились! Новой шалости! Кто же? Настоящий!» Чичи превратились в туман и окутали им помещение. Три Сина тоже все разом растворились в тумане, а затем он превратился в 22 Сина. Определить, кто из них настоящий, не получалось, даже напрягая магические глаза. «Духи из Ахартхельна, значит?» «Верно. Видно, о духах ты знаешь немного, из-за того, что долго находился в подземных глубинах». Говорили одновременно и Сины-фальшивки, выдающие его за себя. «И что с того? Раз я не могу на глаз определить настоящий, я просто смету вас всех разом». Селис засунул руку в магический круг в форме сферы и влил магическую силу прямо в него. Магический круг пропитали пурпурные молнии, и область залила вспышками молний. А теперь Селис крепко сжал кулак, и сжатые пурпурные молнии собрались на его правой руке, будто он сжал сам магический круг. Я ощутил чудовищную разрушительную силу. Должно быть, Иоанн собирался уничтожить бога следов Изиардал. Пусть все обратится в пепел. В этот миг мир окрасился в белый цвет. И это был не эффект заклинания Селиса. Он напряг магические глаза. Сад бога времени. Ха-ха-ха-ха! Хоть я и сказал, что породил 10 богов-хранителей, но и про то, что их не 11, я ничего не говорил! Раздался довольный насмешливый голос Эльдмейда. Селис внимательно окинул округу взглядом своих магических глаз, однако бога-хранителя времени не нашел. Никаких трюков и хитростей! Азарные феи Чичи скрыли того бога-хранителя и придали ему облик Сина Регли. 22 Сина осторожной походкой окружили Селиса. Эльдмейд многозначительно ухмыльнулся. «Итак, победный вариант 1, а проигрышных 20. Оставшийся последний вариант — абсолютный проигрыш, вытянув который тебя выкинет на несколько часов вперед. Селис нарисовал магический круг свободной левой рукой. «Гавест». Пурпурные молнии поразили весь сад бога времени и разрушили его. В этот же самый миг Син приблизился к Селису и стремительно обрушил лорда Юи тому в лицо. Селис уклонился от него за мгновение до того, как меч поразил его, однако полностью уйти от удара у него не вышло, и с его затылка во все стороны брызнула кровь. Вот ты где. Один из 22 Синов слегка отреагировал на разрушение сада бога времени. Решив, что он является Эугларовиазом, Селис выстрелил в него Гавестом. «Такой детской забавой меня не...» — сказал он и осмотрелся вокруг магическими глазами. Поскольку до сих пор находился в белоснежном мире, саду бога времени. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хоть я и сказал, что породил 11!» На лице Эльдмейда появилась крайне довольная улыбка. «Я не говорил, что их на самом деле не дюжина!» Должно быть, здесь скрывался еще один Эугларвиас, замаскированный под Сина. Нет, в действительности лишь еще один. Селис явно был охвачен сомнением. «Яблоко от яблони недалеко падает. Ты очень похож на владыку демонов. Ваша сила столь велика, что вы можете уничтожить даже то, что не хотели, если решитесь биться всерьез. Применив заклинание в своей правой руке, ты, вне всяких сомнений, сметешь сад бога времени, сколько бы слоев он ни имел. Только вот вместе с садом под раздачу попадет и сам бог-хранитель времени». Если он уничтожит бога-хранителя времени, то когда выйдет из сада... Снаружи уже пройдет несколько часов. И к тому моменту пари, вероятно, закончится. Ты, разумеется, можешь Гавестом уничтожить один сад с другим, но откуда ты знаешь, сколько еще богов-хранителей я наплодил? Даже с этим вопросом царь Тлеющей Смерти не решился раскрыть все сути. А даже если Селис ее узнает, то в крайнем случае Син убьет бога-хранителя времени, и тогда Селиса выбросит на несколько часов вперед. И не зная, где Син, а где бог-хранитель времени, Селис никак не может это предотвратить, а даже если смог бы, у царя Тлеющей Смерти опять окажется припрятан козырь. Такое впечатление он создавал. «Вот тебе Зект! Ты будешь вести себя смирно 10 минут, а в обмен заткнешь мне рот!» «Ах да, раз уж я могу порождать Эугларовиазов, мы можем запросто вернуться в прошлое и узнать, что же произошло. Я позволю тебе Зектом еще и это заблокировать». «Неплохие условия, согласись?» Эльдмейд нарисовал магический круг Зекта. «Не нужно ломиться отсюда силой, просто подожди 10 минут и будешь свободен». «В таком случае даже твое согласие подписать Зект не будет означать, что у тебя есть какой-то секрет, который ты любой ценой хочешь скрыть. Считаю, у тебя появился хороший предлог». Взглянув на Сина и его самозванцев вокруг себя, Селис вздохнул. «Ну и ну, ничего не поделаешь. Анас был прав. Ты действительно неприятный тип». Стерев магический круг в правой руке, Селис подписал Зект. Возможно, он подумал, что Эльдмоида можно использовать. «Ха-ха-ха-ха! Вот и договорились! Нет-нет, этот парень — грозный враг. Мы еле-еле справились, владыка демонов. Впрочем, это было ради достижения идеала. Мне пришлось обменять полезную для тебя информацию на время». С превеликим удовольствием отправила мне Ликс Эльдмейт. Что же ему такое известно о Селисе?